На лице его появилась улыбка. Он чувствовал, как блаженное тепло разливается по жилам, как из глубин его естества поднимается волна силы. Сделав еще несколько глотков прямо из горлышка, он поставил бутыль на место и лихо водрузил на голову круглую бархатную шляпу с ниспадающей на плечи драпировкой. В этот миг в дверь постучали, и вошел камергер герцога Арчер. «Ваша светлость, сию минуту прибыл гонец из Франции». Гонец был с ног до головы в грязи и шел, тяжело переваливаясь, видимо, только что сойдя с коня. Он молча пал перед делателем королей на колено и протянул свернутое в трубку письмо. Уорвик взял его и отправил гонца на кухню, велев накормить. Потом торопливо сломал печать с лилией Людовика Французского на сургуче. Развернув тугой пергамент, он прочел. Стало известно, что беглец с братом и приближенными находится в Брюгге, где сейчас расположился двор его сестры. Маргарита Йоркская, супруга Карла, упросила властителя Бургундии оказать беглецу помощь, и тот выдал ему 50 тысяч флоринов с крестом святого Андре, а также нанял для него 4 больших судна, которые готовятся к отплытию в голландском порту Вэр. Также он оплатил для свояка фрахт 14 ганзейских судов. «Да поможет вам Бог, сударь!» Ни подписи, ни числа. В своих секретных посланиях Людовик избегал всего этого. Уорвик медленно свернул пергамент, а затем рванул витой шнурок на стене, призывая слугу. «Принесите мне все, что есть из голубиной почты!» Делателю королей необходимо было убедиться в правдивости послания французского монарха, ибо он знал, что Людовику выгодно держать его в постоянном напряжении, тем самым настраивая на совместное выступление против Бургундии, которое Уорвик откладывал как из-за плачевного состояния самой Англии, так и по требованию английского купечества, связанного торговыми делами с владениями Карла Смелого. Однако то, что он узнал из посланий своих секретных агентов с континента, только усилило его опасения. Он понял, что Эдуард Йорк почти готов к вторжению, и теперь судьба Ланкастеров и Англии зависит от правильности его решений. «Экзетер», — пробормотал он, выходя из покоев. «Чем, спрашивается, занимался этот Боров в Бургундии, если Карл все же пошел на союз с Эдуардом?» Уорвик торопливо шел по галереям и анфиладам покоев Вестминстера. Придворные и слуги подобострастно припадали к его руке. Дамы приседали в низких реверансах. Уорвик лишь едва заметно кивал. За ним в припрыжку бежали два секретаря с чернильницами у пояса, на ходу записывая указания делателя королей. А он успевал коснуться всего: перенести на день встречу с папским легатом, отправить воинские подкрепления в главные порты королевства, назначить совещание с главами гильдии торговцев тканями, который особенно благоволил за их помощь во время нортумберленских походов. А между делом справлялся, ощенилась ли его любимая лотарингская овчарка, и что за пьесу будут представлять сегодня в Большом холле комедианты. За золоченой дверью в так называемой расписной зале его уже ожидали. Расписная зала была достаточно велика, чтобы вместить отряд лучников, Однако сегодня на Совете присутствовали всего 12 его членов.